Поскольку мы занимаемся изучением второго послания апостола Павла к Тимофею, нам было бы полезно узнать как можно больше об этом молодом человеке, которому адресовано послание апостола Павла. В первом послании к Тимофею Павел называет его истинным сыном в вере. Мы знаем, что Тимофей был молодым человеком, когда Павел впервые посетил Листру, находящуюся в провинции Галатии. Это произошло во время первой миссионерской поездки Павла с Варнавою, когда Павла побили камнями и оставили умирать в поле. Деяния апостолов 14:8-19. Павел, возможно, во время этой поездки останавливался в доме Тимофея, потому что, по всей очевидности, он хорошо знал его семью. 2 Тимофею 1:5. Однако, только во время своей второй поездки Павел заинтересовался Тимофеем. Очевидно, Тимофей, несмотря на свою молодость, произвел на Павла очень сильное впечатление. Позднее Павел заявляет, говоря о Тимофее, что у него не было соратника, более преданного и верного делу Христа, чем он. Филиппийцам 2:20-22. У Тимофея был грек отец и мать еврейка, очень удачное сочетание для его культурного развития и образования. Его мать и бабушка были верующие. 2 Тимофею 1:5. И вне всякого сомнения хорошо подготовили его в духовном отношении. Павел и Сила взяли с собой Тимофея, когда отправились проповедовать в Асию. Деяния апостолов 16:1-5. С момента их встречи Тимофей оставался постоянным спутником Павла до конца жизни великого апостола, и Павел мог рассчитывать на него при любых обстоятельствах. Тимофей является блестящим примером верного слуги, образцом, которому должен следовать каждый христианин. Выражение благодарности Тимофею. 1 глава с 3 по 7 стих. После своего обычного приветствия Павел выражает глубокую признательность Тимофею как соратнику в деле Евангелия. «Благодарю Бога, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Примерно то же самое писал Павел в своем послании Филиппийской церкви за несколько лет до этого. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании». Филиппийцам 1:3-5. Павел всегда благодарен за всех своих друзей и соратников и часто выражал эту благодарность в своих посланиях. Например, в послании к римлянам, в главе 16, он восхваляет многих людей, которые сотрудничали с ним в той или иной мере, демонстрируя свое глубокое уважение по отношению к ним. Павел желает ободрить и укрепить Тимофея в его служении, зная о природной застенчивости и робости молодого человека. «Вспоминаю о слезах твоих», — говорит он ему. Павел напоминает Тимофею о своем доверии к нему из-за его веры и из-за веры его матери и бабки. Он побуждает Тимофея помнить о данном ему Богом даре веры и любви для его служения, которое было возложено на Тимофея через рукоположение Павла. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Павел старается убедить Тимофея, что он обладает всеми необходимыми качествами Божьего слуги, и что ему надо только укрепиться в вере и уверенно и бесстрашно приступить к своему служению. Так следует действовать и мыслить каждому верующему христианину, помня о том, что Бог дал им веру, любовь и силу для исполнения Его дела в нас и через нас во славу нашему Господу. Не стыдись свидетельства Господа. 1 глава с 8 по 11 стих. Павел писал послание к Тимофею, находясь в тюрьме, и он просит Тимофея быть его поддержкой во время суда, чтобы поддержать его свидетельство о Господе. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, и не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога. Каждый человек, сохранивший верность Павлу, считался другом преступника. В стихе 16, 4 главы, 2 послания к Тимофею, мы читаем о тех друзьях, которые постыдились оставаться друзьями Павла. «При первом моем ответе никого не было со мною». Верность благовествованию принесет неприятности каждому верующему, говорит Павел, но Бог даст ему силы перенести их. Павел затем говорит о высоком и святом призвании, которое купил Иисус Христос для всех верующих, включая Павла и Тимофея. Он говорит о Евангелии и о том, почему ради него стоит идти на страдания. Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. 2 Тимофею 1:9. Этой благодатью мы были спасены. Благодаря этой благодати мы получим жизнь вечную. В древнем мире все народы, за исключением, возможно, Израиля, считали, что со смертью приходит конец всему. Но, говорит апостол Павел, Иисус Христос разрушил смерть и явил жизнь и нетление через благовестие, дав таким образом надежду всему человечеству. Далее Павел снова упоминает о своем призвании проповедника и апостола для язычников, для которого я поставлен проповедником, говорит он. Для него его служение было назначением, полученным непосредственно от Бога, и он относился к этому назначению как к священному поручению и доверию. Павел нисколько не стыдился своих страданий во имя благовествования, ибо он был уверен в том, что его жизнь находилась в руках Бога, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. 2 Тимофею 1:12. Павел верил Христу свою жизнь и свое служение без тени сомнения, зная, что Бог исполнит свои обетования относительно него. Бог сохранит Павла во всех его испытаниях от руки нечестивцев. И Бог благословил благовествование Павла, дав ему многие души повсюду, где он свидетельствовал о Христе. Тимофей должен хранить доверенное ему дело. 1 глава, 13 и 14 стих. Апостол Павел только что сказал о своей преданности делу Господа и о своем личном доверии ко Христу в этой жизни и в вечности, выразив уверенность в том, что все, что он предал в руки Господа, сохранится в безопасности. Он знал того, которому он доверил свою жизнь здесь и в вечности. Он лично знал Бога и Христа и был убежден в том, что они никогда не подведут его. Это верно относительно каждого верующего, предавшего свою жизнь в руки Бога. Как говорит апостол Павел в своем послании к римлянам 8:38, «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. И поэтому Павел здесь наказывает Тимофею твердо держаться образца здравого учения, который ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе. 2 Тимофею 1:13. Он ожидает от Тимофея, что тот последует его к примеру и сохранит Слово Божье, переданное ему Павлом. Мы увидим позднее в послании, почему Павел особенно подчеркивает, чтобы Тимофей хранил верность Христу и благовествованию, и тому учению, которое он принял, избегая ложных учений, проникших в церковь и ставших угрозой и уловкой для верующих. Павел также призывает Тимофея охранять правду Слова Божьего, верного ему. «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Павел говорит, что Бог доверил Тимофею добрый залог, и Тимофей должен сделать все от него зависящее, чтобы оказаться достойным этого высокого доверия.